разбойничья душа. А теперь точно вряд валяются бандиты, будто спят. Дарь нам удружил, в еду мерзавец яду подложил. Не успел убежать, и пули в лоб ему не избежать. А ну-ка выбей, брат, ему последний зуб. Мы все покойники, он тоже будет труп. Нам в аду стервятники почуяли еду. Каждый, кто умирал, зубгарь поползая выбивал. Он хорош был в бою, а после изнасиловал свинью. Ржали все как один, за это он и отомстил, кретин. А ну-ка выбей, брат, ему последний зуб. Мы все покойники, он тоже будет труп. Мы все покойники.